24. 7 месяцев спустя. Я печатаю последние слова, и на мой стол падает луч после полуденного солнца. Дни становятся длиннее, воздух теплеет, и в оливковых рощах повсюду появляются весенние цветы. Весна в Апулии очаровательна. Забудьте это, каждый сезон очарователен. Честно говоря, зимой было несколько пронизывающих холодных дней. И несколько ливней, снаружи стучал дождь, а я заворачивалась в одеяло, не снимала сапоги из овчины и каждый вечер сидела у огня. Но все равно это было волшебно, и оно того стоило. Стоило этого момента. Конец. Осторожно печатаю я, чувствуя, как глубоко внутри меня распутывается узел напряжения. Я протираю глаза и откидываюсь на спинку стула, чувствуя, что почти занемело. 84 тысячи слов. 6 месяцев. Много-много часов. Но я сделала это. Я закончила первую редакцию. Черновую, обрывочную, отрывочную первую редакцию. Но все же... «Готово, Гарольд!» — говорю я, и пес раздражается праздничным лаем. Я оглядываю комнату, если говорить откровенно, монашеской келью, которая стала моим домом с тех пор, как я приехала сюда в октябре. Фарида встретила у меня у дверей монастыря, чтобы поприветствовать с крепкими объятиями и ободряющими словами. С тех пор она постоянно снабжала меня едой, теплом и вдохновением, не говоря уже об ободряющих беседах всякий раз, когда я теряла мотивацию. Я не единственная, кто вернулся для того, что Фарида называет расширенным самостоятельным писательским ретритом. Перед Рождеством в комнате через двор жил парень, работавший над обновленным изданием своего учебника по антропологии. Но мы не болтали, и не ели вместе, и вообще не общались. Мы оба просто смирились. Я никогда в жизни не чувствовала себя настолько во что-то погруженной. Я проводила по 7 дней в неделю, размышляя, сочиняя, гуляя и просто глядя в небо. Я обнаружила, что на небо можно долго смотреть. Я первая гостья, которая провела Рождество в монастыре, и я думаю, что моя просьба остаться здесь застала Фариду врасплох. «Разве у вас нет?» — деликатно начала она, но я покачала головой. «На самом деле у меня нет семьи, и да, мои друзья были бы рады меня видеть, но я думаю, они будут рады еще больше, если я останусь здесь, продолжая работать, и достигну того, чего я хочу достичь». На что она пожала мне руку и сказала, что мне здесь очень рады, и это будет тихое, но полезное Рождество. Только после того, как Нелл выписалась из больницы и благополучно вернулась домой, я наконец-то занялась вопросом, который жёг мне душу. Она все еще была слабой и довольно раздражительной из-за необходимости много отдыхать, но никто из нас не возражал против ее вспышек. Мы были просто рады, что ее приступ оказался несмертельной остановкой сердца. Ладно, может быть, это был просто мой страх, а каким-то воспалением сердечной мышцы с длинным названием и планом лечения. Это были долгие 7 дней. В течение этого времени я размышляла не только над ситуацией с Нелл, но и над всей ситуацией с Мэттом. Всей этой ситуацией, с ощущением того, что все кончено. Ситуация с большой черной дырой отчаяния. Честно говоря, больница — хорошее место, если все, что вам осталось, — это продолжать растворяться в слезах. Люди оставляют вас в покое или мягко направляют к стулу. За исключением того больничного капеллана, который любезно начал болтать, все не так понял, решил, что я скорблю по умершему мужу по имени Мэтт, и начал молиться за его душу. Все это было очень неловко, и слава богу, что вовремя появилась Мот и спросила, не знает ли он кого-нибудь в Ватикане, потому что она хотела попросить об одной маленькой услуге. Так или иначе, Нелл вернулась домой, и однажды вечером настала моя очередь остаться на ночь. Мы с Гарольдом смотрели телевизор на диване, когда я глубоко вздохнула и сказала: «Нелл, ты думаешь, я чокнутая?» «Чокнутая? Нет», — сразу же откровенно ответила Нелл. «Ты самый надежный друг в мире. Нет, я не это имела в виду. Ты думаешь, я чокнутая в отношении своей карьеры или, например, всех этих моих планов? На этот раз наступила тишина. Нелл погладила Гарольда по ушам и задумалась. «Я считаю, ты чокнутая», — сказала она наконец. «Капризная, изменчивая. Но именно поэтому мы и любим тебя. У тебя всегда есть новые идеи, и ты так ими увлекаешься». «Но я никогда не довожу их до конца», — сказала я, и Нелл приподнялась на локте, чтобы посмотреть на меня. «Что это такое? Ава, не кори себя! Ты такая, как есть, милая! Это прекрасно! Это ты!» «Но я не хочу такой быть», — сказала я с внезапной яростью, которая удивила даже меня саму. «Я хочу кое-что закончить, Нелл. Действительно закончить. Я начала роман, я поехала в Италию, у меня был план, но я отвлеклась, как обычно». Затем снова наступило молчание, потому что мы обе знали, что отвлекло меня в Италии, и мы не собирались обращаться к этой теме. «Я хочу кое-что закончить», — повторила я, глядя перед собой и стиснув зубы. «Я хочу кое-что сделать. На этот раз». «Хорошо», — медленно произнесла Нелл. «Что ж, я рада за тебя. Как ты собираешься это сделать?» «Пока не знаю». Но идея уже оформлялась в моем сознании. На следующий вечер, поужинав, я села за кухонный стол. Кое-что почитала, проверила ветеринарный паспорт и задумалась. Я думала около 3 часов, пока у меня не заболели ноги, не замерзли плечи, а мой ромашковый чай не остыл, и Гарольд не заскулил, просясь выйти. Но к тому времени я уже все решила. Когда я вела его по холодной полуночной улице, я улыбалась, даже была взволнована, потому что у меня был план. Не маленький план, а огромный, амбициозный, радикальный, захватывающий план. И как только я рассказала об этом плане остальным, они восприняли его с еще большим энтузиазмом, чем я. Я имею в виду, могло показаться, что это была в первую очередь идея Мод, если судить по тому, как она отреагировала. «Ава, дорогая моя, конечно, ты должна ехать!» — воскликнула она. «Конечно, должна! И ни о чем не беспокойся. За эти годы ты оказала мне столько услуг, что пришло время расплаты. Я буду присматривать за твоей квартирой, поливать твои растения, займусь той мебелью, которую я собиралась привести в порядок и тому подобное. Люблю играть в дом с вещами других людей!» — с блаженной улыбкой добавила она. «Мод», — сказала я, слегка ошеломленная ее альтруизмом, — «ты не обязана этого делать». «Дорогая», — она нежно обняла меня, — «от каждого по способностям, каждому по потребностям. Я слышала это на днях. Разве это не потрясающе?» «Это Карл Маркс», — тихо сказала Сарика. «Мод, ты же не коммунистка», — возмущенно сказала Нелл. «Не делай вид, что ты коммунистка». «Конечно, нет», — заморгала Мод. «Нелл, дорогая, ты же знаешь, я член-основатель группы поддержки «Ава пишет книгу». «Самое главное, мы не будем тебя беспокоить, Ава», — сказала Сарика, возвращая разговор в нужное русло. «Мы здесь, если понадобимся, но если тебе нужно не обращать на нас внимания, это тоже нормально». «Уезжай, насколько захочешь», — кивнула Мод. «Сосредоточься на своем деле». «Не беспокойся ни о чем другом, это будет здорово. Только ни с кем не встречайся!» — строго добавила она. «Иначе ты никогда не закончишь!» «Не буду», — я закатила глаза. «Ни за что». Воодушевленная их поддержкой, я договорилась с Брэксонами о неоплачиваемом творческом отпуске. На самом деле я планировала подать заявление об увольнении. Это начальник отдела предложил оформить sabbatical и сказал, что это отлично вписывается в их новую инициативу по гибкому управлению персоналом и социальному обеспечению, и попросил написать об этом 500 слов для веб-страницы по набору персонала. Так что все было готово. Я не могла передумать, даже если бы захотела, но правда заключалась в том, что я и не хотела. Иногда в жизни нужно просто свернуть на новую дорогу. Я скользнула взглядом по экрану, по истории, которую я рассказывала последние несколько месяцев, не о Кларе и Честере. Меня от них тошнило, и что, черт возьми, они вообще знают о жизни со своими корсетами и повозками с сеном. Я писала о Гарольде и о себе. Это история наших отношений с того самого момента, как я увидела его и ощутила ошеломляющую, мгновенную любовь. Я не догадывалась, как много мне нужно было рассказать о Гарольде, пока не начала писать, а потом уже не могла остановиться. Я могла бы написать о нем 6 книг. Отчасти эта история забавная, потому что Гарольд совершил несколько действительно возмутительных поступков. На самом деле я очень смущена, но она также и печальная, потому что такова жизнь. И вы не можете говорить о собаках, не говоря о жизни. Я написала о своих родителях и о своем детстве, и обо всяком таком. Мэтт тоже в этом замешан, хотя я и сменила его имя на Том. И то, что я написала о нем, тоже местами печально. Но зато это реально. Реальность — это тяжело, и от нее не увернуться, как мне довелось узнать. Чувствуя, что я отвлеклась, Гарольд тихонько лает, и я наклоняюсь и смотрю на моего драгоценного мальчика. Невозмутимый, неустрашимый, неизменный Гарольд пристально смотрит вверх, как бы говоря, что дальше. «Ава?» — звучит тихий голос у приоткрытой двери. «Привет». Я поворачиваюсь на своем сиденье. «Войдите». Мгновение спустя в комнате появляется Фарида, одетая в элегантный ансамбль из расклешенных черных брюк и вышитой туники. «Как дела?» — спрашивает она с ноткой предвкушения в голосе. «Готово!» — восторженно говорю я. «О, моя дорогая Ава!» Ее лицо расплывается в радостной улыбке. «Только первая редакция», — поправляюсь я. «Но я напечатала слово «конец». Это уже кое-что». «Напечатать конец — это все», — поправляет меня Фарида. «Особенно в первый раз. Это ответ на вопрос, который ты, вероятно, задавала себе всю жизнь, пусть даже подсознательно». «Да». Я киваю, потирая лицо и внезапно чувствую себя измученной. Не могу в это поверить. Я никогда не думала... «А я думала...» Фарида одаривает меня мудрой улыбкой. «Ты должна прийти и выпить. Мы должны отпраздновать. Фелисити будет в восторге. Мы ждем в холле». Я приду через минуту. Говорю я и смотрю, как она выходит, бесшумно ступая по каменному полу кожаными туфлями. Она была моей наставницей, и Фарида, и ее подруга Фелисити. Когда мои мысли останавливаются на Фелисити, я улыбаюсь в тысячный раз. Я до сих пор помню тот необыкновенный момент, когда приехала в октябре и пила в трапезной приветственную чашку чая с фенхелем, надеясь, что поступила правильно. Фарида небрежно сказала: «Позвольте мне представить вас моей подруге Фелисити». А затем в комнату вошла знакомая женщина с волосами цвета соли с перцем, и я чуть не упала в обморок. Потому что это была писец, подруга Фариды писец, или Фелисити, как я ее теперь называю. Оказалось, что на протяжении всего ретрита, когда всеобщее внимание было приковано к голландцу и ко мне, между Фаридой и Фелисити завязался настоящий цветущий роман. Их отношения продолжились. Фелисити проводит здесь 2 недели каждого месяца, и они явно одурманены в сдержанной, элегантной манере. Конечно, у меня был 1 000 000 вопросов к ним обеим, и вот тогда моя челюсть отвисла еще больше. «На самом деле я не домохозяйка», — призналась Фелисити в тот же вечер, когда мы пили вино и макали крекеры в пюре из садовых бобов. «Я литературный агент». Но я не могла рассказать об этом группе. Меня бы завалили рукописями. Это разрушило бы всю динамику. Она качает головой. Поэтому я позволила себе эту маленькую невинную ложь. Литературный агент? Я уставилась на нее. Выходит, вы искали писателей? Все это было ложью? Нет, сказала она, слегка покраснев. Я пытаюсь писать в свободное время, некоторым образом, но я полагаю, что настоящая причина, по которой я приехала на ретрит, заключалась в том, что я встретила Фариду на литературном фестивале в Милане. Не могла выбросить ее из головы. Она с нежностью посмотрела на Фариду. Поэтому я взяла недельный отпуск, просто посмотреть, просто чтобы дать этому шанс. «Слава богу», — с чувством сказала Фарида. И сжала руку Фелисити, а я почувствовала себя как в тумане, потому что это просто доказывает, что в жизни все бывает, все. Я расчесываю волосы и чищу зубы, наношу блеск для губ и сбрызгиваюсь духами, а поверх одежды набрасываю вышитую шаль. Стиль Фариды в некотором роде заразителен. Затем мы с Гарольдом направляемся через двор в холл, который представляет собой небольшую, уютно обставленную гостиную с книжными полками, огромным камином, тяжелыми креслами и толстыми свечами, которые Фарида зажигает каждый вечер. Фелисити сидит на низенькой тахте, наблюдая за пламенем, но вскакивает, когда слышит, как я вхожу. «Ава, слышала, вы закончили! Поздравляю!» Она заключает меня в объятия, и Гарольд лает в знак признательности. «Не знаю, хорошо ли это», — говорю я, когда она отпускает меня. Но я закончила. Вот чего я хотела — закончить хоть что-то. Когда я произношу эти слова, у меня возникает внезапное, почти болезненное желание рассказать об этом Мэтту. «Видишь, я закончила! Я действительно что-то закончила!» Но Мэтт — это было давным-давно, и я стараюсь о нем не думать. «Не могу дождаться, чтобы прочитать продолжение истории Гарольда!» Глаза Фелисити сверкают. «Ава, ты же знаешь, как мне понравились первые 10 глав. Могу я прочитать остальное?» «Рекламируешь бизнес, любовь моя?» Оживленно спрашивает Фарида, входя в комнату с терракотовой миской оливок в руках. «Фелисити — лучший агент!» С нежностью он добавляет она. «Я одна из многих», — поправляет Фелисити. «Просто прошу, чтобы меня рассмотрели. Ава должна управлять своей карьерой так, как считает нужным». «Какая там карьера?» — возражаю я, улыбаюсь обеим, но все же чувствуя себя немного не в своей тарелке. «Я только что напечатала конец, у меня глаза до сих пор красные от работы за компьютером, а агент хочет прочитать то, что я написала?» «У меня есть чутье», — говорит Фелисити и похлопывает меня по руке. «Но сегодня вечером просто наслаждайся своим достижением, расслабься». Фарида наливает мне красного вина, мы поднимаем бокалы, а Гарольд устраивается на своем любимом месте у камина. Мы чувствуем себя старыми друзьями после стольких месяцев, проведенных вместе. Они были моим миром, в то время как остальная часть моей жизни стала призрачной и далекой. Я переписывалась с Нелл, Мот и Сарикой, но не так интенсивно, как раньше. Не каждый день, не каждую минуту. Не скажу, что я была целеустремленной последние 6 месяцев. Конечно, мне приходили в голову и другие идеи, импорт итальянской керамики, узнать побольше о фресках. Но я говорила себе «не сейчас», чего никогда не делала раньше. И вместо того, чтобы весь день болтать в WhatsApp, я установила для себя строгие правила для социальных сетей. Я думаю, их можно назвать моими личными неприемлемо. Теперь я чувствую себя другим человеком, более сильным человеком, человеком, который сам за себя отвечает. «О!» — восклицание Фелисити прерывает мои мысли, и она отрывает взгляд от телефона. «О, это чудесно! Ава, ты видела?» «Что?» «Я только что получила электронное письмо от Аарона. Помнишь Аарона, Кирка? Я думаю, у тебя тоже должно это быть. Ты в списке получателей». Я достаю свой телефон, чтобы проверить. Wi-Fi работает. Эта комната — одна из немногих точек со связью. И, конечно же, у меня есть новое электронное письмо. Оно от Аарона Чемберса. Это приглашение на презентацию его самостоятельно опубликованного графического романа «Явление Эмрил». Он проводит его в пабе на Лестер-сквер, и он добавил сообщение. Надеюсь увидеть всех вас, ребята из ретрита. Без вас я бы не справился». «Молодец, Кирк», — говорит Фарида. «Это действительно была одна из моих самых многообещающих групп». «Ты пойдешь?» — спрашивает меня Фелисити. Я моргаю, глядя на нее поверх бокала с вином. «Пойти? Как я могу пойти? Я в Италии. Я пишу книгу. Я больше не хожу на всякие мероприятия». Но потом до меня, кажется, начинает доходить. Я добилась того, ради чего сюда приехала. Я напечатала слово «конец». Это была моя цель, и я ее достигла. Так что же мне теперь делать? Я никогда не загадывала так далеко вперед. Никогда не строила никаких планов. Была слишком сосредоточена на поставленной задаче. Я чувствую крошечную вспышку паники, которую пытаюсь подавить, глотая вино. «Ава, дорогая, ты можешь оставаться здесь столько, сколько захочешь», — говорит Фарида, читая мои мысли. «Это чудесно, что ты рядом. Тебе не нужно торопиться с решениями». «Спасибо, Фарида», — с благодарностью говорю я и на мгновение позволяю себе представить солнечное существование, в котором я никогда не покидаю этих стен, а просто ем оливки, пью вино и играю с Гарольдом, пока мне не исполнится 90, и я не заговорю свободно по-итальянски. Но я уже знаю, что это был бы неправильный выбор. Это было бы равносильно бегству. Все эти месяцы я была в коконе. У меня была единственная цель. Я отодвинула от себя весь беспорядок и трудности реальной, настоящей жизни. А теперь нужно возвращаться. Снова искать свое место в этом мире. Общаться с людьми, сталкиваться с проблемами, работать, ходить по магазинам, ездить на автобусах и мыть посуду. К тому же, давайте будем откровенны, я не могу позволить себе оставаться здесь вечно. Зимние тарифы у Фариды невысоки, но они и не нулевые. Даже с учетом моей скидки, как бывшей гостьи ретрита, эти 6 месяцев существенно подорвали мои сбережения. Пора возвращаться домой. А если я пойду на презентацию Кирка, там может быть Мэтт. Когда я впускаю в свой мозг неосторожную мысль о Мэтте, мой желудок рефлекторно сжимается, и я делаю вдох, пытаясь оставаться спокойной. Я жду момента, когда мысли о Мэтте не заставят мой желудок сжиматься. Этот момент еще не наступил. Но, с другой стороны, сейчас мне уже удается часами не думать о нем. Уже удается. Сначала, конечно, это было невозможно, и я ловила себя на мысли, что я наделала, зачем из всех мест выбрала именно это. Я в отчаянии бродила по монастырю в поисках безопасного, свободного от Мэтта места, но воспоминания о нем были повсюду. В каждом дворике, в каждом углу, в каждом дверном проеме я видела тень голландца, тень Арии. Наши тени, смеющиеся, держащиеся за руки, пара без багажа, в одинаковых куртах, на пути к блаженству. На второй же вечер я выложила Фариде и Фелисити всю историю нашего разрыва, думая, что это может мне помочь. Это был очень приятный вечер, и я рада, что сделала это, но это не решило мою проблему. В конце концов, это было похоже на экзорцизм. Я обошла весь монастырь, засунув руки в карманы, выставив вперед подбородок, бормоча «давай», вызывая в сознании все причиняющие боль образы. И это в некотором роде сработало. Чем больше я заставляла себя думать об этом, тем больше притуплялась боль. Я снова начала смеяться и видеть просто внутренний дворик, а не сцену из нашего романа. Но тень Мэтта не покинула меня до конца. Каждую ночь я засыпала, погруженная в раздумья. Что пошло не так? Неужели все должно было пойти не так? Могли бы мы наладить отношения? Я попыталась проследить шаги, которые привели к нашему разрыву. Попыталась снова воспроизвести все наши разговоры, но с разными результатами. Я немного свела себя с ума. Потому что давайте посмотрим правде в глаза. Мы действительно расстались. А Мэтт так и не появился и не постучал в двери монастыря, и даже не прислал мне сообщения. На самом деле, в последний раз я видела кого-либо из членов семьи Орвик лицом к лицу, когда сделала быструю доставку в дом родителей Мэтта в Беркшире перед своим отъездом в Италию. Я позвонила в дверь, и когда она распахнулась, я не могла поверить своей удаче, потому что мне открыла сама Эльза. «О, привет», — быстро сказала я, прежде чем она успела заговорить. «У меня для вас подарок». Я полезла в сумку и вытащила фотографию Мэтта, размахивающего клюшкой для гольфа, в рамке, которую я позаимствовала с его странички в соцсетях. «Это вам». Я потянулась за другой фотографией в рамке, на которой он был на турнире по боевым искусствам. «И это». Я показывала фотографию за фотографией, пока 8 фотографий Мэтта в рамках не оказались у нее в руках, а Эльза смотрела на меня поверх них, выглядя потрясенной. «Я заметила, что у вас их нет», — вежливо сказала я. «Думаю, ваш сын тоже это заметил». Затем я повернулась на каблуках и ушла. Я думала, что это будет хороший, чистый конец. И поначалу так оно и было. В течение первых нескольких недель здесь мне удавалось вообще не искать Мэтта в интернете. Потом я сдалась. Ничего не могла с собой поделать. Поэтому я быстро взглянула, ожидая увидеть его фотографии в Японии с Женевьевой. Но, к моему удивлению, там была новость из профессионального журнала. Маттиас Орвик увольняется из дома Харриет. В статье говорилось, что он уходит для новых испытаний, и было много болтовни о его достижениях и семейной истории, которую я просмотрела, чувствуя себя потрясенной. Он не просто отказался ехать в Японию, он уволился, ушел из дома Харриет. Конечно, у меня было жгучее желание узнать все. Я хотела знать, как Мэтт принял решение, и как отреагировали его родители, и как он себя чувствовал, и пошел ли он работать с Тофером, или занялся чем-то другим. Но я не Сара. Я не преследователь. К тому же, если бы я начала спускаться в эту дыру, я бы никогда не написала книгу. Так что каким-то образом мне удалось остаться сильной. Я не рылась в интернете, не пыталась связаться с ним, даже не писала ему СМС под каким-нибудь выдуманным предлогом. Я считала, что никогда больше его не увижу, никогда не узнаю ответов. Дело закрыто. Но теперь оно снова открывается. Просто щелочка. Если я пойду в тот паб на Лестер-сквер, там может быть Мэтт. Одна только мысль о том, чтобы увидеть его снова, заставляет меня чувствовать себя наполовину больной от нервов, наполовину пьяной от возбуждения. Что, если он сейчас с другой? Мгновенно возникает в моем мозгу Красная Королева. Потому что так и должно быть. Ты же не думаешь, что он до сих пор одинок, не так ли? Такого человека сразу приберут к рукам. Сразу. Женевьева? Нет, не Женевьева, а какая-то красивая, удивительная женщина, которая любит японский панк, которая держала его за руку, когда он уходил из дома Харриет и уже от него беременна. У меня возникает внезапное желание ударить ее. Нет, забудь, это было бы преступлением на почве ненависти, а я не склонна к насилию, и ее вообще не существует. Ну, оптимистично отвечает Алиса в моей голове. А что, если он действительно с кем-то другим? Тогда я покончу с этим точно. Так что на самом деле, как ни посмотри, было бы ошибкой не пойти. Да, я должна пойти. Я прихожу в себя и понимаю, что Фрида и Фелисити с присущим им терпением спокойно наблюдают, как я обдумываю свои мысли. Думаю, я пойду. Говорю я, стараясь, чтобы голос звучал небрежно. «Пойду на вечеринку к Кирку. Мне все равно нужно возвращаться в Британию, разобраться со своей жизнью. Это было бы полезно, и будет приятно снова увидеть всю группу. И...» Я прочищаю горло. «В любом случае, я, пожалуй, пойду». «Уверена, это хорошая идея», — говорит Фрида, и Фелисити кивает. Ее лицо выражает сочувствие. И ни одна из них больше не упоминает об этом, но я знаю, что они думают о том, что я не могу заставить себя сказать. Там может быть Мэтт. Он может быть там.